неким загадочным образом связано с преодолением социального романтизма. Ибо часы петербургских мечтателей уже сочтены. Глава 5. Арестование на рассвете. По высочайшему повелению. 10 апреля был знак. В маскараде, имевшем место в дворянском собрании, тема маскарада является вновь, возвещая о скором финале. Некая маска приблизится к Пальму и интимно шепнет ему о необходимости соблюдать осторожность. Петрашевский, в свою очередь, полагает, что все это вздор. Попросту их решила разыграть девка Милютина, которую иные исследователи почему-то предпочитают именовать горничной. Меж тем персонаж этот, возможно, соответствует Плещеевской Насте. Хороший французский выговор таинственной незнакомки заставляет Пальма отвергнуть такое предположение. 15 апреля на предпоследнем собрании в Коломне Достоевский оглашает знаменитое письмо. В те же самые дни чтеца одолевают и другие заботы. Он в очередной раз умоляет Краевского прислать ему некоторую сумму, спешневские деньги, надо полагать, давно уже вышли. «Что вам 15 рублей? А мне это будет много. Ведь это просто срам, Андрей Александрович, что такие бедные сотрудники в отечественных записках». Наступает последний вечер, пятница, 22 апреля 1849 года. Антонелли аккуратно подсчитывает, что на сей раз собралось 12 человек, не считая хозяина. За сим перечисляются имена. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». «Послушайте, молодой человек», — якобы молвил однажды граф Полен, главное действующее лицо в заговоре, поведшем к умерщвлению государя, тезке убиенного императора, пестелю Павлу Ивановичу, «если вы хотите сделать что-нибудь путем тайного общества, то это глупости, потому что если вас 12, 12-й непременно окажется предателем». Антонелли оказался 13-м. Но чем же занят в эти часы один из отсутствующих учеников? В 6 часов пополудни Андрей Михайлович Достоевский, проходя по Загородному проспекту, неожиданно сталкивается с братом Федором. Брат жалуется на нездоровье, говорит, что хочет поехать на лето куда-нибудь подлечиться. Они уславливаются сойтись послезавтра, в воскресенье, у брата Михаила Михайловича. Все, о чем было говорено, сбудется с некоторым перекосом. Один из беседующих действительно переменит обстановку. У него будет веселое лето. Сойдутся же они вновь даже чуть раньше, чем предполагали, через какие-нибудь 12 часов в здании у цепного моста. Лишь благодаря досадной случайности третий брат будет отсутствовать. Мы забыли упомянуть, что беседа братьев протекает на фоне церкви Семеновского полка. У режиссера хватило такта не втаскивать в кадр Семеновский плац. Меж тем, множе грозные предвестия, не на шутку разыгрывается непогода. В 7 часов вечера вымокший до нитки прохожий стучится в квартиру Яновского. Они пьют с доктором чай, у огня сушатся сапоги гостя. В 9 Достоевский поднимается, пора в Коломну. Дождь продолжает лить, как бы заграждая дорогу. У Достоевского нет денег на извозчика, и из железной копилки, назначенной для вспомоществования нищим, извлекаются 6 серебряных пятаков. Вскоре на берегу Иртыша он получит первое свое подаяние – 1/4 медной копейки. Судьба предпочитает косвенные намеки. Итак, в 9 он покидает Яновского. Он уходит в ночь, и следы его теряются во мраке. Не будем вычеркивать предыдущую фразу, ибо со следами действительно наблюдается известная путаница. Принято считать, как нечто само собой разумеющееся, что Достоевский участвовал в последнем вечере у Петрашевского. Откуда это известно?»